Я ничего не понимаю. Почему Роберта отказывается от пая? Да. Что же она все-таки замышляет? Вы знаете, она мне предложила жениться на ней. Конечно, на чисто деловых условиях. Я категорически отказал. Она мне нравится, но брак, увы, просто невозможен, вы же понимаете. Да, когда мы покинем остров, я рассчитаю Роберту. Она опасна, вы правы. Между нами говоря, когда я получу свою долю, я куплю где-нибудь на Ямайке или в Багамских островах хорошенькое поместье и стану подыскивать себе жену. О, это очень интересно. А скажите мне, дорогой друг, кого вы предпочитаете, а? Я бы предпочел вдову или разведенную, лет 40, не кокетку, такая, которая хорошо может ухаживать за мужчиной, без вздорных выдумок, с крепкой, сильной фигурой. Дорогой друг, это точное описание миссис Парс. Я вовсе не хочу ее. Через месяц она мне даст пудинг из мышьяка. Нет, я предпочел бы маленькую, уютную женщину, любящую и заботливую. Ну, тогда я вас понял. Значит, вам нужна негритянка. Ратленд, я настроен совершенно серьезно. А вы никогда не были легкомысленно настроены? Да, то, что здесь произошло, совершенно потрясло меня. Я никогда не думал, что люди могут быть так алчны, так кровожадны. Дорогой мой, вы сами обладаете большинством этих черт. Ну, себя я знаю. Мне всегда казалось, что другие лучше меня. Нет, то, что здесь происходит, делает меня таким же циником, как и вы. О, это не ваш жанр, Орос. Вероятно, вы правы. Трауты идут сюда. Очень хорошо. Вы знаете, Роберта, вот я думаю, если Логан вам сделает предложение, я буду чувствовать себя вне опасности. О, это бесполезно. Я бы давно пригвоздила его, если бы хотела. А, да-да, конечно, конечно. Боже, как я хочу есть. Дадли сейчас придет, но ему очень хочется спать. А как вы себя чувствуете, миссис Траут? Все еще очень плохо. Но я согласна, у нас должно состояться какое-то совещание, но мы же должны доверять друг другу. Вы знаете, я уверена, что меня отравили. Сначала Дадли предполагал, что это нервы, а теперь он тоже думает, что меня отравили. Ну, вы с ума сошли, дорогая. Ну, неужели вы не знали, что вы едите всю неделю? Всю неделю не знала. В аптечке Логана был яд. Хелло, Кэп! Вы как будто еще не проснулись? Да я еще не ложился. Но я должен присутствовать на этом собрании дикарей, иначе произойдет убийство. На мою жизнь было по меньшей мере 2 покушения. Но, может, они не имели никакого отношения к сокровищу? Ну, почему вы так говорите? Ну, так мне показалось. Ну что, опять разговоры, разговоры. Входите, входите, Парсонсы, прошу вас, садитесь. Так, кажется, все в сборе. Бертони. А, нет, только Симпсона. Но я думаю, что он долго не задержится. Но все-таки лучше его подождать. Пусть потом не жалуется. А пока что председателем собрания я предлагаю себя. Но я... Нет, бывают, бывают моменты, когда руководители должны доказать свои права. Сейчас это обстоит именно так. Возражений нет. Но я думаю... Возражений нет и прекрасно. О, входите, входите, Симпсон, прошу вас. Боже, боже, вы плохо выглядите, Симпсон. Что с вами? Я еще скажу об этом. Что с вами, Симпсон? Минуточку, минуточку, Логан. Обращайтесь к председателю. Господин председатель, у меня есть предложение. Как только мы закончим совещание, чтобы Симпсон радировал на яхту шкиперу, чтобы яхта шла сюда, не дожидаясь установленного срока. Принято, принято. Вы слышали, Симпсон? Конечно, слышал. Ну и что же? Ну как я смогу это сделать? А что такое? Что такое? Судя по вашему поведению, у вас что, дурные новости? Но я надеюсь, у рации в порядке. Да как вам сказать? Просто вдребезги разбито. Вот и все. Вы в этом уверены? Конечно. Боже. Когда меня тошнило, я вышел и увидел, как кто-то подкрался и ударил по моей бедной рации. Теперь, если речь идет о радио, то знайте, его у нас нет. И не спрашивайте меня, кто это сделал. Я этого не знаю. А если бы знал... то расправился с ним точно так же, как он, с моей рацией. Благодаря кому-то из вас мы все в западне. Довольно, довольно, Симпсон. Надо... Надо решить все раз и навсегда. И сейчас же здесь споры ни к чему не приведут. Их и так было слишком много. Господин председатель, да-да? Разрешите внести предложение? Слушаю вас, Роберто, пожалуйста. Я считаю, что каждый из присутствующих здесь джентльменов обязан положить свое оружие на стол, ага, и держать руки подальше от него. Чудесная мысль. Мой уже лежит. Это очень хорошее предложение. Прошу вас. Прошу вас, господа. Ну что же вы, господа? Пожалуйста, вот, вот мой. И сэр Джильберт кладет свой пистолет на стол. Логан, Траут и Симпсон делают то же самое. Теперь на столе лежат 5 пистолетов. Очень хорошо, господа. Я надеюсь, у дам пистолетов нет. Они могут положить свои зеленые пилюли и белые порошки. Да, меня уже отравили этими порошками. Ну, хватит, хватит, довольно об этом. Продолжаем, господа. Это то соглашение, которое мы с вами подписали. Может быть, в него надо внести некоторые изменения, вот. Ничего не предрешая, я пока беру его на хранение себе. Как-то, а здесь сокровище, которое нам посчастливилось найти благодаря моей карте, господа. И моим деньгам! И моим старанием! Минуточку, минуточку! Но я вам должен напомнить, что согласно закону оно же принадлежит государству, и присвоив его себе, мы же совершаем преступление, в котором замешаны все. Поэтому единственное, что мы можем сделать, господа, это увести сокровище и продать его как можно дороже. А вот вырученную сумму разделить согласно этому соглашению или другому, который мы подпишем. Вот. Я надеюсь, мы не допустим попыток украсть часть сокровища. Вот таковы мои предложения, господа. Если же мы не договоримся, то вполне вероятно, что кто-нибудь из нас пострадает, а остальные просто сойдут с ума от страха и усталости. Совершенно верно. Да. Мы на острове одни, настроение у нас ухудшается, кого-нибудь из нас убьют, остальные скажут, что так и было. Боже, поэтому, господа, замолчите, прошу вас. Давайте торжественно поклянемся не предпринимать новых покушений. Давайте торжественно поклянемся не дотрагиваться до сокровища под страхом смерти. Как? Господа, ну, я не понимаю, господа, вы согласны? Я согласна. Клянусь, я согласна. Согласен. Пожалуйста. Клянусь. Очень хорошо, господа, очень хорошо. Дальше. После этого заседания не должно быть никаких споров о наших паях. Таково наше последнее и обязательное соглашение, господа. Господин председатель. Да-да? А я не вижу ничего неправильного в первоначальном соглашении, которое мы все подписали. А это не в этом дело. Вы же получаете 200 000. Истратив всего 5. Вы и так слишком много получаете, и не по заслугам. Но, господа, одну минуту. Господин председатель, я категорически протестую против любого изменения в соглашении. А я считаю, что мы имеем право на большее. И мы получим это. И я получу. А капитану Трауту положено 20%. Да, ну, по крайней мере, 15. А нам с женой 10. А, я меньше 10 не возьму. Нет. Это вымогательство. Это невозможно. Все мужчины хватают свои пистолеты и держат их наготове. Осторожней. Если кто-нибудь чихнет, может начаться стрельба. Ну, теперь, я думаю, все зависит от того, у кого есть атомная бомба. В хижину входит офицер британского флота, в дверях встают вооруженные моряки. Уберите немедленно пистолеты и не вздумайте что-либо предпринять. Я привел с корвета 40 человек. Откуда вы взялись? Зачем? За сокровищем. Государственная собственность, знаете ли. Дня 3 назад мы получили об этом радиограмму, и вот мы здесь. Кто? Роберта Крой. Я. Это я послала сообщение по радио. Так вот, кто ковырялся в моей рации. Какой же я был идиот. Какие же все мы были идиоты. О, великий Боже. Благородный поступок, мисс Крой, особенно если учесть, что дело дошло уже до пистолетов. Полагаю, вы получите хорошее вознаграждение. Я так и думала. Я знала, что имею право на некоторую долю. Долю? Уж, я готова растерзать вас на части. Вы все это сделали одна, или кто-нибудь еще был на вашей стороне? Только мой жених. О, да, конечно, только ваш жених. О, моя дорогая Роберта. Минуточку, минуточку. Логан, перестаньте валять дурака. Это какого дурака? Сейчас не время до ваших шуточек. Это каких таких шуточек? Господин офицер, этот незаменимый парень был душой и телом всей нашей экспедиции, но жених, мисс Крой, безусловно, я. Как прелестно вы все это проделали, моя дорогая. Я всегда говорил, что женщины из рода Ратлинд отличаются верной и мертвой хваткой. Поздравляю вас, сэр. Ну, ладно. Где сокровище? Здесь. Вот оно. Пора отчаливать. Сержант! Да, сэр. Увести. Всех! Вместо свадебного путешествия сэру Ратлинду, как и всем участникам экспедиции на острове Пеликан, пришлось проследовать на британский корвет под конвоем военных моряков. Исключение было сделано лишь для мисс Роберты Крой. То ли потому, что она вовремя сообщила о находке клада в морское ведомство, то ли потому, что и для молодого офицера ее кандидатура на роль будущей супруги показалась заманчивой и выгодной. Так заканчивает Джон Бойтон Пристли свою комедию-памфлет «Сокровища».